Привратник в публичном доме. Я был уже на третьем курсе и, как многие другие студенты, начал задумываться, стоит ли учиться дальше. Я поговорил об этом со своим психотерапевтом, отлично понимая, что сам себя заставляю продолжать учебу. «В этом вся загвоздка», — сказал Толстяк. «Пока ты думаешь, что обязан доучиться или получить диплом, этот процесс не будет доставлять тебе никакого удовольствия. А если ты не будешь получать хоть немного удовольствия, некоторые стороны твоей личности могут сыграть с тобой злую шутку». Хорхе без конца повторял, что не верит в усилия. По его мнению, невозможно добиться ничего хорошего, делая над собой усилия. Однако, как мне кажется, в этом случае он ошибался. По крайней мере, это могло бы стать исключением, только подтверждающим правило. «Но, Хорхе, я не могу бросить учебу», — сказал я. «Я не думаю, что в этом мире, в котором мне придется жить, я добьюсь чего-либо, не имея высшего образования. В любом случае, диплом — это хоть какая-то гарантия». «Может быть», — сказал Толстяк. «Ты знаешь, что такое Талмуд?» «Да». «В Талмуде есть сказка об одном самом обычном человеке, о привратнике в публичном доме». В этом городке не было менее престижной и малооплачиваемой работы, чем привратник в публичном доме. Но чем еще мог заниматься этот человек? На самом деле он не умел ни читать, ни писать, а у него не было никакой другой профессии. Он действительно был на своем месте, ведь его отец был в свое время привратником в этом публичном доме, а до него отец его отца. Десятки лет публичный дом переходил от отцов к сыновьям, и привратницкая вместе с ним. Однажды умер старый владелец, и во главе дома стал молодой человек, целеустремленный, творческий и предприимчивый. Он решил модернизировать бизнес. После ремонта комнат он вызвал персонал для инструктажа. Привратнику он сказал: «Начиная с сегодняшнего дня, помимо своих основных обязанностей, вы будете составлять еженедельный отчет. Там вы будете указывать количество пар, приходящих каждый день. В одной паре из пяти вы будете спрашивать, какое они мнение об обслуживании и что они бы хотели изменить. И раз в неделю вы будете подавать мне этот отчет с комментариями по вашему усмотрению». Привратника бросило в дрожь, он никогда не боялся работы, но... «Я был бы счастлив услужить вам, господин», — пробормотал он, — «но я не умею ни читать, ни писать». «Ах, как жаль! Как вы понимаете, я не могу нанять дополнительного человека, который бы делал эту работу. Ну и ждать, пока вы научитесь писать, тоже не могу, поэтому...» «Но, господин, вы не можете меня уволить. Я работаю здесь всю жизнь, как мой отец и мой дед». Ему не дали закончить фразу. «Послушайте, я все понимаю, но не могу ничего сделать для вас. Естественно, вы получите компенсацию, то есть некую сумму денег на пропитание, пока вы не найдете другую работу. Мне очень жаль, удачи вам». Тут он развернулся и ушел. Человек почувствовал, что мир рушится. Он даже представить себе не мог, что окажется в такой ситуации. Он вернулся домой безработным впервые в своей жизни. Как же теперь быть? Он вспомнил, что иногда, когда в публичном доме ломалась кровать или ножка шкафа, у него получалось сделать самый простой срочный ремонт с помощью молотка и гвоздей. И подумал, что первое время мог бы этим заниматься, пока кто-нибудь не предложит ему работу. Он поискал по дому необходимые инструменты, но нашел только несколько ржавых гвоздей и клещи зазубренных. Ему нужно было купить полный набор инструментов, и он готов был потратить на эту часть полученных денег. Соседи сказали ему, что в их городке нет скобяной лавки и что придется поехать верхом на муле в соседний город в двух днях пути. «Ну и что?» – подумал он и отправился в дорогу. Обратно он привез красивый ящик с инструментами. Он не успел еще разуться, как постучали в дверь. Это был его сосед. «Я пришел спросить, не одолжите ли вы мне молоток. Вы знаете, я сам его только что купил, и он мне нужен для работы. Меня ведь уволили». «Понимаю, но я бы вернул его завтра рано утром». «Договорились». На следующее утро сосед, как и обещал, постучался к нему в дверь. «Видите ли, мне еще нужен молоток, но не могли бы вы продать мне его?» «Нет, мне он нужен для работы, а для ближайшей скобяной лавки к тому же 2 дня верхом». «Предлагаю вам сделку», — сказал сосед. «Я плачу вам 2 дня дороги туда и обратно, и еще стоимость молотка. Вы же все равно безработные. Что скажете?» Действительно, он получал работу на 4 дня. И он согласился. Когда он вернулся, у двери его дома поджидал другой сосед. «Привет, сосед! Это вы продали молоток нашему общему другу?» «Да». «Мне нужны кое-какие инструменты. Я готов оплатить вам 4 дня дороги и немного сверху за каждый инструмент. Вы же понимаете, не у всех есть 4 свободных дня, чтобы ездить за покупками». Бывший привратник открыл свой ящик с инструментами, и сосед выбрал тиски, отвертку, молоток и долото. Расплатился и ушел. Не у всех есть 4 свободных дня, чтобы ездить за покупками. Не выходило у него из головы. Если это так, то его услуги по покупке инструментов могли бы понадобиться многим. Во время следующей поездки он решил рискнуть частью компенсации и привезти дополнительно те инструменты, которые уже продал. Так он мог бы не тратить лишнее время на поездки. Об этом узнали в его квартале, и многие соседи перестали сами ездить за покупками. Раз в неделю новоиспеченный торговец инструментами ездил и покупал то, что заказывали его клиенты. Вскоре он понял, что если найти помещение для склада, можно меньше времени тратить на дорогу и больше зарабатывать. Поэтому он взял в аренду необходимое помещение. Потом торговец расширил вход на склад и несколько недель спустя поставил витрину. Там в городке появилась первая скобяная лавка. Все с удовольствием делали там покупки, и ему уже не нужно было ездить в соседний городок. Оттуда ему присылали все, что он заказывал, ведь он был выгодным клиентом. Со временем покупатели из соседних деревень тоже стали пользоваться его услугами, потому что для них это была экономия времени. Однажды он подумал, что его друг-токарь мог бы делать для него головки молотков, а еще, почему бы и нет, клещи, тиски, долото, а за ними гвозди и шурупы. Короче говоря, за 10 лет этот человек стал миллионером, владельцем фабрики инструментов и все благодаря своей порядочности и трудолюбию. И в конце концов превратился в самого влиятельного предпринимателя округа. Его состояние было так велико, что однажды в связи с началом учебного года он решил подарить своему городу школу, где бы учили не только грамоте, но и самым нужным для того времени профессиям и ремеслам. Глава городской администрации и мэр устроили пышный праздник по случаю открытия школы, а также торжественный ужин в честь ее основателя. Когда подали десерт, мэр вручил ему ключи от города, а глава администрации обнял его и сказал: «Мы с чувством уважения и благодарности просим вас удостоить нас чести поставить свою подпись на первой странице книги «Почетный гость новой школы». «Это была бы честь и для меня», — сказал человек. «Думаю, ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем расписаться там, но я не умею ни читать, ни писать, я неграмотный». «Вы?» — удивился глава городской администрации, который никак не мог в это поверить. «Вы не умеете читать и писать, вы создали промышленную империю, не умеете читать и писать, я просто поражен, я спрашиваю себя, каких высот бы вы достигли, умея вы читать и писать». «Я могу ответить вам на этот вопрос», — сказал человек очень спокойно. «Если бы я умел читать и писать, я бы был бы привратником в публичном доме».